На следующий день мы обменялись с Сашей клиентурой. Я решил начать с Алгерды. Нет, Егоров меня не обманул. Стройный стан, вкупе с миловидным личиком и вьющимися длинными волосами, все это действительно придавало ей образ ангела. Зеленые глаза и не по возрасту умный взгляд таили загадку для любого мужчины. Точеный нос и немножечко пухлые губки заканчивали всю эту композицию, а голос... Он просто околдовывал. «Чем-то она похожа на Уланову», — подумал я. Мне по-прежнему не хотелось называть эту женщину, которая предпочла долг своей похоти по имени. «Ваша мать немка?» — спросил я. «Нет, а почему вы это спросили?» «У вас русская фамилия, а имя для нашей страны какое-то необычное», — она улыбнулась. Улыбка у нее также была удивительная. В ней сквозили невинность и в то же время небольшое кокетство. «Разве может преступница обладать такими данными?» Ответ пришел сам собой. «Если она опасная и умная преступница, то может, вполне может». Алгерда заговорила. «Все гораздо проще. Моя мама была и является поклонницей шахматиста Алехина. Того самого единственного чемпиона мира, который умер непобежденным. А отец любит футбол. Его кумир — это Герт Мюллер, великий форвард Баварии и сборной ФРГ 70-х годов. Вот вам и алгоритм создания моего имени. Родители хотели, чтобы во мне сплелись лучшие качества их кумиров. Сейчас они говорят о том, что их желания стали реальностью». «Опять футбол. Тебе эта игра дала часть имени, а у меня забрала родителей. Однако это к делу не относится. Я быстро опросил ее о событиях вечера в пятницу. Она была в столовой, но, конечно, ничего подозрительного не заметила. Вообще, вряд ли Алгерда могла заметить что-то подозрительное. Такие создания обычно воспринимают жизнь как один сплошной праздник. То, что зло очень часто находится по соседству с добром, им просто не приходит в голову. По поводу Алексеевой мое мнение совпало с мнением моего товарища. Вся находится с головой в работе, рассматривает свое новое место как очередное ответственное поручение. Какая там столовая и наши связанные с ней проблемы? Она, судя по всему, думает и на работе, и дома, и по дороге на работу, и домой только об одном. Как правильно выстроить цифры, как свести баланс и как вовремя сделать очередной отчет. Может быть, это великолепная актриса? Нет, не похоже. Такой образ невозможно разыграть. День прошел, мы не нашли сообщника «Синей стрелы», но сам киллер был у нас. Теперь он уже находился под крепкими замками и надежной охраной. Я вышел за пределы предприятия и подошел к своему автомобилю. Внезапно из проходной вышла Алгерда. Редкий случай, подумалось мне. Хрупкость и беззащитность сочетались в ней с эффектностью. Я окликнул ее. «Вас подвезти?» «Вообще-то я с посторонними мужчинами в машину не сажусь. Я не посторонний. Мы работаем в одной организации. Впрочем, это ваше дело». Немного подумав, она села ко мне в машину. Когда мы доехали до назначенного места, то Алгерда прямо сказала: «Провожать меня не надо. Родители будут не в восторге, если я появлюсь с мужчиной». «В вашем возрасте папу с мамой уже можно не бояться», — парировал я. В начале следующего дня ко мне подошел Егоров. Нет, Саша не раздобыл новой информации о людях из списка, но, тем не менее, он сообщил потрясающую новость. «Ты знаешь, что Иванов в пятницу был дома уже в 20:00?» «Откуда такая информация? После опроса Петрова?» Подозрения действительно возникли после этой беседы, но, судя по всему, он действительно был дома до убийства. «Консьержка и домашняя не в счет. С ними можно всегда договориться», — возразил я. «С ними можно. С камерой наблюдения договориться сложнее». «Что ты имеешь в виду?» «Меня очень заинтересовали показания Петрова, и я решил заехать к Иванову домой. Жена сказала, что просила его по дороге заехать в супермаркет. Там установлены камеры видеонаблюдения, и вышел он оттуда в половине восьмого. От этого магазина до его дома не более 20 минут езды. Любопытно. Наша пропускная система не могла дать сбоя? Практически исключено. Да и время ведь получилось как по заказу. Здесь явно чувствуется чья-то рука». Я начал думать, Ну, допустим, кто-нибудь взял и выкрал пропуск у Иванова, совершил убийство и спокойно вышел за территорию. А как выходил сам подозреваемый? А как в понедельник он вошел на территорию? Мне было точно известно, что схвачен Иванов был уже после проходной. Гигантское количество вопросов. Чтобы попытаться ответить на них, необходимо было навестить самого подозреваемого. Иванов встретил меня с легкой улыбкой. «Меня отправляют на Колыму или сразу в расход?» — спросил он. «Нам необходимо изучить ваш пропуск». «Да, берите его. Я работать у вас больше не буду, независимо от того, куда повернется дело». Мы изучили его документ, увы и ах, но это была действительно его карта. Исходя из ее данных, он покинул территорию в пятницу в 21:05 и пришел на работу в понедельник. Это время вполне соответствовало времени его задержания. «Я мало читал и все меньше читал фантастику, поэтому мне совсем не верилось в перемещение во времени и в пространстве. Нет, это дело рук человеческих, и я должен разгадать этот ребус». От этих мыслей меня отвлек звонок по внутреннему телефону. «У нас чрезвычайное происшествие», — визжал женский голос. «Что у вас случилось?» — спросил я. «Мы обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство». «Эти женщины, они всегда чего-нибудь боятся. Как же им нравится драматизировать ситуацию. Мышь у них выглядит как тигр, а червяк как кобра. Однако необходимо было отреагировать. Я сам создал эту систему, и звонок соответствовал высшей степени приоритетности. Когда мы с сотрудниками прибыли на место, то моментально поняли, что тревога была далеко не ложная. Это действительно была небольшая мина. Обезвредить ее не стоило большого труда, но возникла еще масса вопросов. Судя по мощности заряда и расположению этого подразделения, Орлов пострадать не мог ни при каких обстоятельствах. Тогда для чего был необходим весь этот спектакль? Я изучил еще раз расположение подразделений Клевера. Нет, преступник совсем не глуп. Эта комната находится на стыке коридоров, ведущих в руководящий блок. Взрыв, и этот блок моментально отрезается от всего предприятия. Учитывая неизбежно возникшую суматоху, шансы на успешное покушение резко повысились бы, и все-таки необходимо было осмотреть помещение. Каким бы опытным ни был преступник, но следы он мог оставить. Вскоре один из моих сотрудников принес найденный предмет. Недалеко от мины лежала зажигалка. На ней были выгравированы инициалы АЕ. Мне не надо было говорить, кому принадлежит этот предмет. Сашка Егоров неоднократно показывал мне этот подарок командира его части. Далее, как правило, следовал рассказ о торжественном вручении сей безделушки за подвиги, проявленные им в горячих точках. Отпечатков пальцев на этом предмете, кроме отпечатков самого Егорова, обнаружено не было. Поворот событий был абсолютно невероятным. Нет, этого не могло быть. «Синяя стрела» получила заказ не более месяца назад, а с Егоровым мы работаем уже несколько лет. Ну и что? Заказ легче всего осуществить человеку, работающему на предприятии и при этом имеющему навыки диверсионной деятельности. Моя логика продолжала раскручивать ситуацию далее. Егоров первым предоставил мне информацию о мальчишке-стажере. В результате он находился все время рядом со мной, участвовал в разговоре с парнишкой и его аресте, лично предложил закрыть того в карцер. Значит, знал, где находится опасный свидетель. Слабительное в пище? Это мог сделать его сообщник, Иванов и его пропуск? Пока трудно объяснимо. Сам Егоров нашел ему некоторое алиби. Однако новая попытка атаки произошла сразу после этого. Противник как будто слышал наш разговор, и связка у меня сразу возникла. Иванов возник только для того, чтобы прикрыть им убитого стажера. Любая следующая попытка покушения автоматически создавала ему алиби, так как он находился под стражей. Так почему в этой ситуации не показать себя объективным сыщиком? Стоп. «Синяя стрела» является известным киллером. Он имеет уже несколько выполненных заказов. Егоров же наш сотрудник. Да разве не было случаев, когда наемные убийцы в обычной жизни являлись самыми обычными людьми? Из размышления меня вывел звонок. Олег Сергеевич требовал, чтобы я немедленно зашел к нему. «Как продвигается работа по самому главному направлению?» — хмуро спросил он. Я доложил ему о последних событиях. Начальник молчал. Очевидно, он прокручивал в голове всю эту ситуацию. Наконец, Олег Сергеевич заговорил. «Надо сделать правдивый вывод. Нам противостоит очень сильный противник. Он, очевидно, пока переигрывает нас. Это только пока. Мы ему еще не дали шанса на победу», — ответил я. «Необходимо понять простую вещь. Он быстр и решителен. Он наступает, а мы находимся в обороне. Инициатива в его руках, а значит, он рано или поздно найдет брешь в нашей системе безопасности. Не так ли?» Я молчал. Мне впервые за долгие годы было нечего ему сказать. Из оцепенения меня вывел его голос. «Может быть, все-таки обратиться к силовым ведомствам? Тогда ищите себе другого заместителя», — ответил я. «Нет, эта задача должна быть решена мною самим во что бы то ни стало. Это мой шанс, и его нельзя упускать. Первым делом необходимо было найти Егорова. На месте его не было, молчал его мобильный телефон. Я послал группу сотрудников к нему домой. Саши там не было. Достаточно странное поведение. Чтобы вести себя подобным образом, ему необходимо было знать наверняка две вещи. Во-первых, обладать достоверной информацией, что он раскрыт. Если это действительно так, то мой напарник должен носить фамилию Мессинг. А во-вторых, отказаться от дальнейшего покушения на Орлова. Мне оставалось только ждать. На проходную была дана команда моментально передать нам сигнал в случае появления Егорова. Однако он в тот день не появился. Я начал заводиться. Нет, не из-за Сашки и даже не из-за синей стрелы. Занозой во мне сидела фраза моего начальника. «Инициатива действительно находится в руках противника, а это уже камень в мой огород». Но как переломить эту ситуацию? В конце рабочего дня, выйдя за территорию, я опять увидел Алгерду. С моим сегодняшним настроением мне не хотелось ни с кем разговаривать, тем более с этой недотрогой. Она обратилась ко мне сама. «Вы меня не подвезете?» «Если папа с мамой будут не против», — ответил я с едким сарказмом. Однако она села в автомобиль. Внезапно по дороге она предложила мне сходить в клуб. Я вдруг подумал, что сейчас неплохо было бы развеяться. Мы танцевали, пили коктейль и опять танцевали. Мои ноги попадали в ритм с ее ногами, а мои руки как будто прилепились к ее талии. Егоров был прав, о таких всегда говорят с приставкой «супер». И разговор у нас вполне сложился. Алгерда была совсем не глупа и весьма современна, получила образование, имеет карьерное желание и при этом хочет чему-нибудь научиться, работая в клевере. Она увлекла меня настолько, что я абсолютно забыла о времени. Когда мой взгляд упал на часы, то была уже половина первого ночи. Необходимо было ехать. Хорошего должно быть понемножку, завтра предстоит тяжелый день. Я довез ее до подъезда, мы еще немного посидели в машине, и тут мои глаза взглянули в ее зеленые глаза. Я уже не мог оторваться. Мои губы потянулись к ее губам. Она немножко отшатнулась, но поцелуй получился. Только он был какой-то смазанный. Смутившись, Алгерда вдруг обратилась ко мне. «Дай мне свой телефон». Я назвал номер. «А твой телефон взять можно?» — спросил я ее. «Не стоит, я сама свяжусь с тобой. Родители будут не в восторге от твоего звонка». И ушла. Да, конечно, эту девчонку не обучили общению с мужчинами. Странно. Судя по ее данным, они должны были ходить за ней толпами. Когда я подъехал к дому, то обнаружил на заднем сиденье сумочку. Видимо, она так взволновалась от поцелуя, что забыла про нее. Ничего страшного, завтра я верну ее в целости и сохранности. Не успел я подняться к себе домой, как раздался звонок. Это была Алгерда. «Я забыла у тебя в машине сумочку, можно ли ее сейчас забрать?» «Она что, ненормальная? Сейчас почти 2 часа ночи. И как ты собираешься это сделать?» — спросил я. «Возьму такси». «А до завтра подождать нельзя?» «Нельзя, у меня там важные документы». Это было ее дело, и поэтому возражений с моей стороны не последовало. Через 40 минут раздался звонок в дверь. Она зашла в квартиру, а я протянул ей сумочку. Моя рука скользнула по ее руке, а сдерживать себя было уже не в моих силах. Развернув Алгерду резко к себе, я впился губами в ее шею. Одна моя рука начала расстегивать пуговицы на ее кофточке, а другая в этот момент обеспечивала себе доступ к ее телу со стороны спины. Девушка совсем не сопротивлялась. «Не надо», — говорила она мне. «Девочка, когда-нибудь должен быть первый раз», — шептали мои губы. Я проснулся в 7 утра. Алгерды рядом не было, но звуки, доносившиеся из кухни, явно свидетельствовали, что она все еще находится в квартире. Выйдя на кухню, я увидел уже приготовленный завтрак. «Не хотела тебя будить до поры до времени», — сказала мне девушка. Мы ели молча, затем одевались, не произнося ни единого звука. Только когда мы садились в машину, она произнесла: «Ты ни в чем не виноват. В произошедшем виновата я и только я, а ночь была восхитительная». На работе не было никаких новостей, Егоров так и не объявился. Где его искать, было непонятно. Тем более было неясно, что докладывать начальнику. Во второй половине дня раздался звонок. Мужской голос просил подойти меня в планово-финансовый отдел. Судя по всему, там был обнаружен какой-то посторонний предмет. Я подробно изучил досье на синюю стрелу. Обычно она не повторяла свои действия дважды. Однако накаляющаяся ситуация заставляла реагировать незамедлительно на любую информацию, требующую внимания. Брать с собой других сотрудников было излишним. Если этот предмет несет какую-либо угрозу, то моей компетенции вполне достаточно, чтобы это определить. В этом случае я сам позову специалистов.